смотреть. И мечтать я буду просто смотреть. На тебя я буду просто смотреть. На тебя я буду просто смотреть. На тебя я буду просто смотреть. Ветром из самого издалека, чаем из старого котелка, дерево выросшее с потолка, я буду просто смотреть. Я буду просто смотреть. На тебя я буду просто смотреть. Я буду просто смотреть на тебя. я. Я бы